Глава 10. Неожиданные новости. День 37. Окрестности цитадели. Минус 36 градусов по Цельсию. Я обошел яму по кругу и, переступая через алые пятна снега и куски мяса элитника, приблизился к туше твари. Шкура слезла полностью, оголив огромные мышцы. Даже с помощью двух ледорубов взбираться по такой склизкой поверхности было непросто. С горем пополам добрался до обуглившегося, но все еще крепкого на первый взгляд спорового мешка. В самом центре имелась маленькая дырочка от патрончика 9×39. В нее вставил кончик лезвия ледоруба и аккуратно начал вколачивать его внутрь, затем расшатал и с хрустом раскрыл стенки. Содержимое считали всей толпой. Вопреки ожиданиям, элитник оказался вовсе не молодой, видимо, просто быстро отожрался в богатых пищей областях, где не приходилось сражаться за каждый кусок мяса, потому и такой тупой. Всего из него удалось вытащить 183 спарана, 57 горошин и 3 черных жемчужины. Янтарь попался обычный, неузелковый. Улов более чем достойный. Я сразу занял у парней местной валюты и увеличил свою долю до черной жемчужины. Съесть ее решил торжественно при всех, а то, мало ли, это же улей. Отмечать начали тут же, каждый налил себе по рюмашке живца. «Тост зачинщика всего этого безумия», — сказал Зацеп. «Точняк, угу, в натуре». «Да», — одобрительно загомонили все остальные. Я откупорил фляжку и поднял над головой. «Ну, давайте вздрогнем за холод снаружи и теплоту внутри». С этими словами я проглотил черный шарик и запил его живцом. Внутри сразу потеплело, на лбу выступила испарина, стало так жарко, что пришлось даже шапку снять и куртку расстегнуть. Все присутствующие одобрительно похлопали меня по плечу, а танк сказал: «Добро пожаловать в доблестные ряды квазов», за что, естественно, был послан в самые неизведанные участки улья. Восстановлением ямы решили заняться завтра. Фактически все стенки надо было делать заново. Работы не на один день. Будем надеяться, похолодает. Тогда выполним все куда проще и быстрее. Мы погрузились в машины и решили поскорее убраться в город от греха подальше. Прошли процедуру проверки и разделились. Зацепы компания к себе, а мы уже привычным маршрутом на базу. По городу ехал на автомате, даже не заметил, как домчался до места, движок заглушил уже во дворе. Парни похватали рюкзаки, открыли двери и с кряхтением выбрались из машины. Злыдень обрадованно гавкнул и чуть не повалил меня на землю. Я с трудом отбился от столь радушного приема. Выволок из машины баул и потащил его по снегу за лямку. Из дома раздался металлический звон, звук падения тела и сдавленный стон. Я настолько вымотался, что выдернул пистолет из кобуры лишь через секунду. «Слыдень, чтоб тебя!» – шипел Варик. Я облегченно выдохнул и сунул ствол обратно. Парни застыли в дверях и посмеивались. «Что случилось?» – осведомился я, протиснувшись между ними. Варик сидел на полу и утирал кровь из разбитого носа. «Злыдень чашку прямо на входе оставил», – пояснил салага. «А Варик не заметил. Падение вышло. Эпичное!» «Танк, я твой снегоход возьму. В город Кири поеду», – сказал Воронцов. «Вечером, когда отмечать будем, верну». «Бери», – равнодушно пожал плечами Квас. «Меня подкинешь», – бросил Воронцову салага. «Эй, может, уже машину купите или хотя бы в аренду возьмете?» – спросил я. «А сам чего?» – тут же ввернул салага. «У меня денег нет, одни долги. Стоит что-то погасить, как в новые влезаю». «Ну, каждый сам делает свой выбор», – философски изрек салага. «Зачем деньги тратить, если можно пригнать самим?» – сказал Варик. «Машину и парочку квадроциклов со снегоходами». «Вечером обсудим», – подытожил танк. «Угу», – согласился я. Воронцов быстро сдал оружие, выскочил во двор и завел снегоход. Пока техника прогревалась, друг подозвал меня. «Что-то важное?» «Типа того. Да, меня сегодня осенило, как можно решить проблему с телами зараженных на территории ловушек». «И как?» – заинтересовался я. «ЗДОшники. Знаешь, кто такие?» «Затеватели диких оргий», – предположил я. «Почти. Заклинатели дикого огня. Они порождают поистине всепоглощающее пламя. Такой огонь не успокоится, пока не испепелит все до последней молекулы. Ну, кроме железа или стекла, разумеется. Крайне полезные ребята. В дальних рейдах без них никак. И чем этот огонь от обычного отличается? Вот представь, попали вы с таким типом в сильную бурю. Спрятались в пещере, ветра нет, но все равно дубачина, а поблизости ни одной сухой ветки, зато лежит убитый бывший хозяин этой пещеры, жировик или лотерейщик, а твой приятель возьми, да и подожги его. И вот вы уже сидите и руки греете, можно даже поспать у костра, а когда плоть прогорит, займутся пропитанные вытопленным жиром кости, которые будут греть еще очень долго, пока один пепел не останется. Может, костерок у вас вообще до следующего обеда будет гореть. Единственный минус – мясом жареным запахнет. Пропитайтесь ароматом, и если голодные, невольно слюнями захлебнетесь. А где взять такого кадра? Поспрашивать, пожал плечами Воронцов. Нам ведь его в штат не надо. Так раз в месяц позвать, чтобы все сжег дотла. Хорошо, я подумаю. Спрошу вечером. Может, зацеп кого из таких ребят знает. Воронцов кивнул и уселся на снегоход, а я пошел в дом. Накормил пса, попил чаю и перекусил. Попытался вызвать по рации психа, но не преуспел в этом деле. Присел на разложенный спальник, чтобы поработать с планами в блокноте, но не заметил, как уснул. В себя пришел от лая злыдня. В доме уже никого не было. Я приоткрыл дверь. Собака выскочила на улицу. Сонно щурясь слипшимися глазами, я пытался просканировать двор через прицел пистолета. Злыдень подсветил цель не хуже, чем наводчик для снайпера. Нарушителем спокойствия оказался рыжий кот. Последнюю неделю он часто захаживал на территорию, словно специально потрепать нервы злыдню, а заодно и мне, ибо унять пса – задача не из легких. Попробуй ему докажи, что маленькое пушистое целованное солнцем недоразумение никакой опасности не представляет. Я отметил, что на бурлаке кто-то укатил и за загривок затащил злыдня в дом. Ему это совсем не понравилось, и мы чуть не подрались. Пес уронил меня на пол, но был захвачен в гильотину и тут же заскулил. Я освободил захват, и, проигравший очередную схватку, злыдень убежал к двери, лег там и обиженно засопел. Несколько раз он пытался вскочить и залаять, но, услышав мое раздраженное шипение и увидев кулак, сразу же клал голову на лапы и лишь скалил клыки да рычал. Эффект от победы в короткой стычке обычно длится недолго. Через неделю он снова начнет наглеть. Что интересно, так он себя ведет только на базе. Стоит выехать за стены, пес вмиг становится образцовым членом стаи, выполняет все команды и начинает видеть во мне неоспоримого вожака. Прямо магия какая-то. Я вскипятил чайник, на этот раз заварил кофе. Эх, надо будет сюда кофеварку поставить. Взял рацию и снова вызвал психа. Сначала никто не отвечал, но потом сквозь шипение послышался знакомый голос контрразведчика. «На приеме! Тебя плохо слышно, прием!» – сказал я. Несколько минут стояла тишина, затем здоровяк сам вышел на связь, сказав одно единственное слово. «Приезжай!» «Принял!» – отозвался я. Вышел во двор, запер дверь на замок. «Ага, у нас тут теперь и такое есть!» «Пошли, гроза котов!» – бросил через плечо злыдню. Мы вышли через калитку, еще одно нововведение на базе. Я вызвал по рации салагу. Он активировал датчики движения. Теперь можно не бояться, что кто-то проникнет сюда и стащит все наше оружие. Не торопясь, я потопал прочь из промзоны, местами проваливаясь в снег по щиколотку. Дошел до Чукотки и сразу поймал сани. Возница увидел столь известного в их районе пса и заулыбался. Злыдень ощерился и даже хотел куснуть оленя за копыта, но был насильно усажен в сани. Пришлось приобнять его и так и ехать всю дорогу, иначе он проявлял бы агрессию по отношению к чукче. Я доехал до зоопарка, расплатился с возницей и попросил передать привет якуту. На том и расстались. Я прошел несколько кварталов из-за пса, собирая на себе слишком много любопытных взглядов. Через КПП меня пропустили без проблем. На территории и следа не осталось от некогда стоявшего здесь вольера. Злыдень даже подбежал и обнюхал вдоль и поперек весь участок, на котором располагалось его бывшее жилище. Я оставил пса у входа, приказав не дергаться и не пугать бравых бойцов, а сам пошел в кабинет к психу, постучался и потянул ручку. Дверь со скрипом открылась. «Садись!» — сходу без приветствия произнес здоровяк, указывая на стул перед своим столом. «Короче, по твоим документам наконец-то решился вопрос. Едешь сейчас в администрацию и просто там все подписываешь. Название фирмы придумай, потом...» «Погоди, погоди», — прервал я его, — «какой фирмы?» «Своей, вашей, нашей», — сказал псих. «На частное лицо не получилось оформить, поэтому так. Не забудь крышу себе завести. Я бы рекомендовал в гильдии торговцев зарегистрироваться». «Вау, вау, я думал, ты моя крыша». «Как маленький прямо. Ты по бумагам под кем-то ходить должен, сечешь?» «Процент еще кому-то башлять. Ей так весь в долгах». «Твои проблемы, но они решаемы. Тебе на развитие района кредит дают, так что не ссы». «Опа, а с этим уже можно работать». «Угу, вопросы еще есть?» «Нет», — покачал я головой. «Тогда переходим к следующему пункту. Капу вытрясли по полной. Про козла больше ничего не узнали. Зато раскрутили на встречу с этим татуированным. Хаосита удалось отследить. Где бы ты думал оборвался след?» «Да без понятия. В городском совете у пещерников, в южной части уля за чернотой». «Не угадал. У того самого Митрича, что по слухам с ними и связан. Вон его обновленное досье, можешь почитать. На этом пока все». «Спасибо. Попробую сам еще покопаться», — сказал я после того, как пробежался глазами по тексту. Снова добавил в блокнот несколько пометок, попрощался с контрразведчиком и вышел. Только оказавшись на свежем воздухе, заметил, как мне было хреново в помещении. Отпив живца, покинул территорию, с поста вызвал такси и умчался в центр города. Заехал в администрацию, там меня промурыжили добрых 2 часа. Все подписываемые документы я читал. Все вроде ясно. Стандартные шаблонные договора, никаких мелких шрифтов и витиеватых юридических формулировок, понять которые в силе только человек, имеющий степень по философии и юриспруденции одновременно, даже как-то пугает. Следом помчался в банк и оформил кредит. Для начала взял всего 5 черных жемчужин. Можно было и больше, но я решил, что лучше потом еще раз скатаюсь. Разумеется, не стал таскать все это с собой. Я же не идиот. Взял сумму долга парням и прибавил к этому 10 горошин и 50 спаранов. Это мне уже завтра пригодится. Хочу сразу расширить территорию и сделать стрельбище, чтобы оно как можно быстрее начало приносить прибыль, а уже потом все постепенно доделывать по мере сил. Лучше сразу начать и дорабатывать в процессе, чем искать подходящего момента, вечно копить деньги и откладывать. Нахер такой подход? Только вперед. Никаких простоев и рассуждений. А может, еще рано? Кажется, у нас ничего не готово. Заехал в магазин к Виму, поздоровался с торговцем и кузнецом. Пока не атаковали клиенты, мы поболтали и поделились новостями. У меня тут все еще хранился выкупленный хлам владельца. Теперь есть где его хранить, так что я забрал все, но на самом деле важной была только одна вещь – ружье Бондаревского. Появились у меня планы на эту ошибку инженерии. Покинув царство пороха и ружейного масла, я взял в аренду машину. По соотношению цена-качество самым нормальным оказался старый пикап от фирмы Toyota. На нем и отвез барахло на базу. Меня вызвали по рации, все уже собрались. Едва разгрузился, пришлось мчаться обратно в центр. Бар подобрали такой, что я его еле нашел. Где-то на задворках района Нимф, в подвальчике еще и без вывески. Вошел в помещение с языком на плече. Так убегался за день, что даже пить особо не хотелось. Мне бы несколько глоточков пива и спать. На удивление, в баре не было мужиков, не считая наших двух команд. Естественно, такая компания привлекала всеобщее внимание. Ребята уже были наготове, прямо на линии старта, что называется. Стоило мне подойти к столам, как в руку сунули рюмку водки. «За холод снаружи и теплоту внутри!» – хором сказали мы и чокнулись. Празднество получилось отличное. С нами уже сидел Круглый, он хоть и не участвовал, но доля ему досталась. Оказывается, у группы зацепа есть что-то вроде страховки. Пока ты на больничном, тебя кормят остальные. А еще новости о погибшей группе злопыхателей и убийстве элиты уже разошлась по стабу. Самые умные сопоставили 2 и 2. Под утро меня позвала барменша и пригласила в подсобку. Я уже было думал, как бы помягче отказаться от сомнительной интимной связи, но девушка вручила мне телефонную трубку. «Фарт, приезжай, пожалуйста», — сказала Алиса грустным, чуть подрагивающим голосом. Вопросов я не задавал, поблагодарил барменшу, попрощался с парнями и умчал. Буквально через 5 минут припарковался возле подъезда Алисы. Дверь была приоткрыта, захлопнуться ей не давал обломок кирпича. Я влетел по ступеням и постучал. Квартира оказалась не заперта. Я вошел. Злыдень отправился сканировать новую территорию на наличие опасностей и интересных запахов. «Только не пометь ничего», — пригрозил я ему. Алиса обнаружилась на кухне. Она была в домашнем халате и тапочках. Всегда ухоженные рыжие волосы растрепаны и пушатся, глаза опухшие и покрасневшие от постоянного рыдания. Я сел напротив нее и взял ее ладони в свои. «Что случилось?» «Я беременна», – тихо произнесла она и уставилась в мои глаза, наблюдая за реакцией.